Глава 13. Уроки от Гордона Рамзи или зачем нужны иностранные языки? Как-то раз на семейном совете мы решили дарить друг другу нематериальные подарки. О чем шла речь? О впечатлениях, поездках, сулящих прекрасные воспоминания. Было это накануне дня рождения Гриши. Сын тут же сказал, что есть у него мечта — посмотреть чемпионат по компьютерной игре «Дота». Этой игрой тогда увлекалось большинство подростков. Нам это увлечение сына не сильно нравилось, но мы все-таки любезно согласились. Гриша всю ночь просидел за компьютером, отлавливая билет, так как именно в ночь после нашего разговора, как по заказу, открывался старт продаж на «Доту». Взять билет было большой удачей. Их покупали подростки со всего мира. Билеты моментально заканчивались, но Гриша успел. Урвал один билет. Причем по вменяемой цене — $99. Мы, добрые родители, естественно, оплатили. Мечта ведь, а воплощать мечты — отдельное удовольствие. Гриша был на седьмом небе. Чуть позже в разговоре с ним выяснилось, что чемпионат по доте проходит в Сиэтле. Представьте только, не в Воронеже или онлайн, а в другом полушарии. Мы начали конючить, что так мы не договаривались, что это конские деньги, неудобное для поездки время и так далее. Гриша был в отчаянии. Ведь один он, не достигнув совершеннолетия, лететь просто не мог. Но решение нашлось. Мы постановили, что с Гришей полетит один родитель, а не два, как обычно, в отпуск. Так дешевле. У меня был очередной завал на работе, поэтому в качестве сопровождающего родителя посчастливилось выступить Владу. Прошло не так много времени, и Влад с Гришей поехали воплощать суть нашего нематериального подарка сыну — реализовать участие в Доте в Сиэтле. Летели до Атланты, потом Сиэтл и вожделенная Дота. Все складывалось прекрасно. Гриша купил целый чемодан подарков и был абсолютно счастлив. Потом Лас-Вегас, Невада. Когда еще так далеко попадешь? Посмотрели плотину Гувера, Гранд Каньон. Так как оказались они на западном побережье Америки, решили в завершение путешествия рвануть до Лос-Анджелеса. Но что-то случилось с авиаперевозчиком. Предлагалось лететь через Солт-Лейк-Сити. Это огромный крюк. Влад и Гриша поняли, что лучше ехать на машине. 5 часов не очень-то и много. Заодно посмотрели по дороге 3 штата и пейзажи одноэтажной Америки. Все шло замечательно. Но на заправке Гришка обожрался американского мармелада в виде разноцветных червяков. Ожидаемо его мутило и рвало всю дорогу. Насилу добрались до Лос-Анджелеса. На следующий день по плану была студия Universal Pictures и планета Голливуд. Для этого нужно было быть готовым рано утром. Гришка, мужественно превозмогая тошноту и головокружение, собрался вовремя. Но на первом же аттракционе он сломался. Вчерашние разноцветные червяки просились наружу. Стало понятно, что на сегодня его Голливуд закончился. Короче, Гришку отправили блевать в отель, а Влад продолжил наслаждаться чудесами американской киностудии. Ни Гришка, ни Влад весь день ничего не ели. Гришка просто не мог, а Влад был очень увлечен экскурсией и хотелось увидеть побольше. Вечером в отеле они встретились голодные, как степные волки. Было уже поздно. Идти в ресторан не хотелось, устали. Каждый по-своему. Ужин решили заказать в номер. Тем более, что в их отеле располагался авторский ресторан Гордона Рамзи, знаменитого британского шеф-повара и ресторатора. Законы штатов очень строги к взрослым, употребляющим спиртное при детях младше 21 года, возраст американского совершеннолетия. За этим следят в отелях. Поэтому, чтобы не палиться, Влад заранее побеспокоился о себе. Возвращаясь с Universal Pictures, купил бутылочку прекрасного сухого калифорнийского розе. На ужин заказали гамбургер от Гордона Рамзи, Гришки, и фирменную карбонару Владу. Через полчаса пришел официант и привез ужин. Подача была превосходной. На тележке возвышались накрытые колпаками заказанные блюда. Во Владову карбонару добавили натертый трюфель, пармезан и листик базилика. Только от созерцания этих кушаний можно было проглотить язык. Гришка был настолько голодным, что сразу схватил свой бутерброд и начал его активно поглощать. Бутерброд, приготовленный мишленовским поваром, не подвел, он был восхитителен и огромен, как желание наших путешественников отужинать. Влад, зная американские законы, пошел в душевую пропихивать карандашом пробку от купленной бутылки с вином, так как штопора, по понятным причинам, в номере не было. Пробка не хотела пропихиваться. Это заняло какое-то время, но он справился. И уже начал представлять, как отведает авторские спагетти и запьет их калифорнийским вином. В этот момент снова пришел официант, который начал что-то спрашивать. Влад, чтобы не отсвечивать с пузырем, остался в ванной комнате и оттуда, не понимая ни слова по-английски, на всякий случай дважды ответил на вопросы «yes». После этого служитель отеля ушел, а Влад с открытой бутылкой наконец вышел из душевой, чтобы вкусить вожделенные карбонары. И обнаружил, что спагетти от Гордона Рамзи, нетронутые, уже унесли. Преисполненный праведного гнева, Влад обрушился на Гришу. Тот объяснил отцу, что его спросили финиш и понравилось ли блюдо. На оба вопроса был ответ «да». Вот макароны и унесли. Влад не мог смириться с таким печальным исходом ужина, поэтому попросил сына позвонить на ресепшн и сказать, что следует вернуть его карбонару, ибо унесли ее ошибочно, misunderstanding, так сказать. Гриша как мог объяснил ситуацию. Делал он это обстоятельно и со всеми подробностями. Но то ли уровень языка у него в то время еще не был столь блестящим, то ли нетронутую Владом карбонару с трюфелем и базиликом уже успели употребить в пищу сами же администраторы, то ли метрдотели решили, что мальчишка их разыгрывает, но этот диалог с Гришей вызвал у них гомерический хохот. Они просто давились со смеху, и Гришка, как он сам потом признался, смеялся вместе с ними. Действительно, ситуация выглядела комично. Разговор закончился ничем. Карбонару Владу не вернули. К тому же, пока происходили все эти разборки, ресторан успел закрыться. И Владу пришлось довольствоваться на ужин только бутылкой розе. Что, согласитесь, тоже неплохо.